Глава третья. Любимчик твоего любимчика не твой любимчик. Старший драконик Бол-Люван, похожий на белую крысу, которая из карьерных соображений предпочла ходить на задних лапках, ухмыльнулся. Его мелкие зубы – это сплошная история кариеса от первых пятнышек и до финальной стадии. «Почему ты не вычистил стойло бека? Продолжаешь возиться со своим любимчиком?» – спросил он. «Он не мой любимчик! У меня нет любимчиков!» — крикнул Иван. «Тогда почему, когда я только не приду, ты торчишь в этом стойле? У тебя что, другой работы нет?» «Это случайность! Просто вы всегда начинаете придираться ко мне, когда я здесь! В других местах вы на меня внимания вообще не обращаете!» «Расскажи про случайность своей бабушке! Ах да, у тебя же нет бабушки! И отца с матерью тоже нет!» Ты же у нас без рода, без племени. Жалкое, неблагодарное ничтожество, которое его величество по бесконечной своей доброте взял чистить драконье стойло, взвизгнул Бол-Люван. И как всегда при упоминании его величества, в его голосе появились фанатичные нотки. Отстаньте от моих родных! Я справляюсь! Я убирался у бека утром, но это бесполезно. В его бассейн нет притока океанской воды. Я 100 раз уже просил, чтобы прочистили сток. Это же ваша обязанность, как старшего драконюха, распорядиться, чтобы это сделали, — возмутился Иван, забывая простое правило, что с начальством не спорят. Начальство не ошибается, оно совершает стратегический ход. Когда же начальство хамит, оно отечески отчитывает. Бол-Люван побагровел. Он терпеть не мог, когда ему указывали на его просчеты. Его голос стал жестким, как подошва. «С кем ты разговариваешь, щенок? Ты понимаешь, кто ты и кто я? Стоит мне моргнуть, и ты отправишься прочищать стоки с мельничным жерновом на шее. А у твоего любимчика Левиафана я прикажу спустить воду. Его кожа высохнет, и он сдохнет!» Вода в каменном бассейне, который соединяла с океаном узкая труба, забранная металлической решеткой, забурлила. Из глубины показалась и высоко поднялась на длинной шее бугристая голова Левиафана. Как у всех водных драконов, у него были узкие, несимметрично прорезанные глаза и забранные перепонками уши. Неразвитые крылья лишь намечались небольшими утолщениями на лопатках. На месте отсутствующих лап располагались короткие сильные ласты, однако с их помощью дракон лишь сохранял положение своего тела в воде. Плавал же он, прибегая к длинному и мощному хвосту. Правда, плавать на свободе ему приходилось нечасто, только когда царство воды объявляло войну своим соседям и принималось опустошать их берега и топить флот. Покачивая небольшой, в сравнении с колоссальным туловищем, головой, Левиафан мрачно разглядывал старшего драконюха. Потом высунулся из воды еще сильнее и приблизил свою морду почти вплотную к лицу Бол-Лювана. Раздвинувшиеся перепонки ноздрей жадно втягивали воздух. Бол-Люван облизал губы. Поведение дракона казалось ему подозрительным. Однако он был слишком горд, чтобы признать, что не имеет авторитета у драконов, изверенные ему драконюшни. «Это что еще за фокусы? Что взбрело на ум этому спятившему ящеру? А ну марш отсюда! Рахалам Спиритус! Ты что, не слышал приказа? Феррогис Фуэруид!» — сипло сказал он, тревожно косясь на амулет с изображением его величества Гусина Семипалова. Некоторые льстецы из придворных магов утверждали, что царственное лицо усмиряет гнев драконов. Когда же получалось иначе, потрескавшийся от жара амулет и сваренного вкрутую незадачливого владельца поспешно отправляли на дно в свинцовом саркофаге. Делали это обычно ночью, чтобы не портить статистику. Однако Большой Люван, как иногда младшие драконихи называли Бол-Лювана, был слишком опытен, чтобы обманываться. Когда водный дракон достигает возраста Левиафана и его размера, то того, кого он атакует, не спасет даже мазь Горгон. Дракон неторопливо раздувался, занимая своим чудовищным телом уже весь бассейн. Это была классическая подготовка к атаке. Бол-Люван запаниковал. «Убери его! Он сейчас меня сварит вкрутую!» — взмолился он. «Левиафан, нельзя!» — быстро воскликнул Иван. Слишком поздно он сообразил, что не использовал магических слов драконьей команды. Он должен был сказать Рахалам Спиритус хотя бы для виду. Это было ошибкой, и ошибкой серьезной. Однако приказ последовал как никогда вовремя. Левиафан поднял голову к потолку и осторожно выдохнул струю раскаленного пара. Рядом с бассейном стало дымно и душно. Боллу Ван закашлялся. «Ты вынул себя! Теперь я точно знаю, что этот дракон твой любимчик!» С торжеством прошипел он. «Это ложь!» – испуганно крикнул Иван. «А вот и нет! Вспомни, любимчиком дракон становится, когда перестает слушать магические команды и повинуется обычному человеческому голосу. Такой дракон потерян для боевой магии и бесполезен для армии!» Боллу Ван поспешно оглянулся на Левиафана. Тот вновь уже втягивал в себя воздух, всем своим видом показывая, что следующий выдох будет уже прицельным. И Боллу Ван это хорошо понял. «Я с вами обоими позднее разберусь», — угрожающе произнес он, начиная пятиться. «Думаю, мне не стоит скрывать происходящее от начальника царской стражи. Мерзкий боевой дракон вообразил себя невесть кем. Вот что бывает, когда этих чудовищ начинают баловать!» Длинные фалды его придворного костюма описали круг, который мог бы описать хвост улепетывающей крысы. Уже почти исчезнув, Луван обернулся. «Вам не так много осталось быть вместе, я обещаю. Тебя не спасет даже принц Форн, и его тоже!» Сказал он, и это не было простой угрозой. И Иван ощутил исходящую от него холодную и сосредоточенную ненависть. Да, эта история будет иметь продолжение. «Лу Ван тебя крепко не взлюбил. И меня тоже из-за тебя. Напрасно ты тогда во время смотра опозорил его перед всем двором. Все хохотали, когда ты хвостом смахнул его с мостков в воду», — проговорил он, обращаясь к Левиафану. Дракон ненадолго нырнул, смочил кожу и, вновь показавшись из воды, легонько толкнул Ивана головой под колени. Устоять после этого на ногах было так же невозможно, как остаться в живых после наезда асфальтоукладчика. Эта игра продолжалась уже несколько месяцев и очень нравилась дракону. Иван любил ее чуть меньше, хотя и понимал, что огромный дракон никак иначе не может выразить свою симпатию. Если бы Левиафан ударил его головой не в шутку, а хотя бы в треть силы, на камнях от Ивана осталось бы только мокрое пятно. «Ах ты, старый подводный чемодан! С чего ты вообще решил, что ты мой любимчик? Здесь нельзя иметь любимчиков! Читай!» — ворчливо сказал Иван Левиафану, кивая на табличку на стене. «Открывать запорный шлюз и выпускать драконов в открытый океан только по адмиральскому приказу». «Нет», — сказал Иван, — «не это, соседнее». «Под страхом смертной казни не привязывайтесь к драконам и не позволяйте им привязываться к вам». «Да, это самое». То ли выражая свое отношение к табличкам, то ли просто так, дракон лениво плеснул хвостом, забрызгав стену океанской водой. «Честно говоря, я не совсем понимаю, почему нельзя, чтобы драконы к тебе привязывались. Что здесь такого?» – продолжал Иван. «Однако я точно знаю, что моего предшественника утопили только за то, что дракон, за которым он присматривал, не желал слушать больше ничьих команд. Вы, драконы, такие. Если уж полюбите, то один раз и на всю жизнь. Тот дракон, ну и его дракон, вскоре погиб. Говорят, не успел нырнуть, когда у самого берега на мелководье их атаковали пикирующие крепости Борея. Но я думаю, он сделал это сознательно, потому что все остальные драконы спаслись». Левиафан закрыл глаза. Он любил слушать рассуждения своего друга, хотя мало что понимал. Однако человеческий голос его убаюкивал. Драконы редко думают о будущем, они живут настоящим. И Иван задумался. После того, что произошло, Левиафан попытался напасть на старшего дракониха, а он остановил его простым окриком, не применив ни амулета, ни заклинания подчинения. Отрицать очевидное было невозможно. История повторилась. Левиафан привязался к нему, а он к Левиафану. Железное правило царства воды нарушено, и Боллу Ван уже мчится доносить начальнику стражи. Сегодня вечером или завтра утром о происшествии будет доложено его величеству Гусину Семипалому,